И в то же время вы уверены, что они убьют вас, если вы откажетесь выполнять их требования? Тех людей они убили ради забавы, ответила Эмили. Они украли $22 да дешевенькое ожерелье. Они убили бы и нас, чтобы поразвлечься, но мы им нужны, пока они не могут уйти отсюда. Они должны есть. Если я не появлюсь в городе день или два, кто-нибудь придет в причуду, чтобы узнать, не случилось ли чего с нами. В Барчестере живут добрые люди, порядочные люди. Если мы вдруг исчезнем, они забеспокоятся. Но при этом все знают, что мы не жалуем посторонних. Так что пока я приезжаю за продуктами, табаком, вином и прочими мелочами, наши постояльцы в безопасности. Пока они прячутся, им без меня не обойтись. «Как обращаются с девушкой? С Линдой?» Эмили пожала плечами. «Джордж Мангер, тот парень, что притащил ее сюда, свихнулся, Питер. Он поет ей целый день. За исключением того момента, когда приехали вы с Саутвортом. А тогда он отложил гитару и приставил дуло ружья к ее виску. Рано или поздно они набросятся на нее», добавил Тьюзди. «Они заскучают и разорвут ее на куски. Линда ведь очень красивая. И вы это допустите? Вы сумасшедший, Питер», вмешался Эмили. «Если мы только пикнем, они заставят нас смотреть на то, что будут вытворять с Линдой. А потом вы с нетерпением будете ждать прихода следующего дня? Да, Эмили?» «Хватит, Питер, хватит!» — прорычал Тьюзди. «Прошу вас, не будем об этом. Я только пытался показать вам, Тьюзди, что у вас есть хоть маленькая, но власть. Во всяком случае, пока вы им нужны». Глава четвертая. Кофе оказался крепким и горячим. Он как бы напоминал о существовании реального мира, из которого они так внезапно выпали. Сейчас они сидят и разговаривают, а через 5 секунд могут по чьей-то прихоти оказаться изрешеченными пулями. Слишком неравными были силы. Как Ка и его дружки не могли обойтись без Тьюзди. Но существовала черта, перейдя которую они не смогли бы заставить старика помогать им, и автоматически из охотников превращались в добычу. Пока Тьюзди мирился со своей совестью, оставались в живых и пленники. Но стоило ему взбрыкнуть, и началась бы кровавая бойня. Питер глянул на северное окно и узкую полоску травы, отделяющую причуду от леса. 20 секунд, он уже меж деревьев. Реальная возможность побега. Если по нему откроют огонь, выстрелы наверняка привлекут внимание поисковой группы Саутворта. Но добравшись сюда, они найдут лишь трупы старика, Эмили и Линды. Крамер, должно быть, знал, что делает, оставляя Питера одного. Или надеялся, что тот решится на побег? Может, он притаился за углом